Глава 12. Задумчиво рассматривая напряженную спину, удаляющейся в направлении дома девушки, Юмирай поздравлял себя с первой победой. Он сделал это. Так или иначе, но он заставил ее думать о последствиях. Причем ее выводы были верными на все 100%. И именно этого ответа он от нее и ждал. Можно было поддаться, но это было бы неинтересно. Демоны любят подчинять и доминировать, но только над теми, кто может противопоставить им хоть что-то, а не послушно растечься у их ног на все готовой лужицей. Вика таковой не была, совсем нет. Но в ее янтарных сияющих глазах отчетливо читалось откровенное, ничем не прикрытое желание, которого ему оказалось мало. На текущий момент ее влекло лишь тело, а никак не он сам. Это... С одной стороны, ему это было на руку, но вот с другой стороны это раздражало. А вдруг кто-то другой понравится ей больше, чем он? Да тот же капитан. Что он сможет сделать, когда Вика поймет, что его тяжелый властный характер не просто звук, а реальность? Что лишь тотальный контроль над эмоциями помогает ему не сорваться и не заставить поступать так, как хочет он? Если к тому моменту она будет всего лишь любовницей, то ничто и никто не удержит ее от побега в случае размолвки. А вот если супругой... Разводов в их мире не существует, и он уничтожит любого, кто посмеет взглянуть в ее сторону, когда она станет его. Не просто его, не на одну ночь, не на те несколько месяцев, что остались до полуночного слета, а навсегда, до конца жизни. А она станет. Теперь уже точно станет. Умная, но непослушная совушка наверняка решила поступить по-своему и так или иначе попытается схитрить и соблазнить объект своих эротичных фантазий без приобретения обязательств. Уж в этом-то он уверен наверняка. Ее мечтательная улыбка, а затем яркая обида сказали намного больше слов. Что ж, он поддастся, обязательно поддастся, но не сразу. Демоны любят сам процесс охоты не меньше, чем его финал. Женская фигурка скрылась в дверях особняка, и лишь после этого ястреб многозначительно усмехнулся и неторопливо отправился в дом. Да. Финал охоты на совушку будет фееричным. Первым делом я попросила Лилу, служанку, ответственную за первый этаж, накрыть обед, а сама отправилась наверх в свою комнату. Расположенное в холле зеркало отразило, что я не настолько спокойна, как мне казалось. Нервно сияющие янтарные глаза, мятая юбка, избившийся на бок шейный платок, а также неопределенная гримаса на лице. Ужас, в общем. Нет, стоит слегка успокоиться, прежде чем вернуться вниз, потому что вряд ли мне позволят обедать одной. Если все так, как я думаю, то он не отступится. Если он озвучил свои желания вслух, то это может значить лишь одно. Он решил воплотить их в жизнь. И его слова — это просто предупреждение, чтобы я знала, что меня ждет. И что? Будем играть в кошки-мышки? Задумчиво умываясь ледяной водой, прикидывала свои шансы. Нет, слишком мало данных. Где бы взять незаинтересованного демона и узнать у него правду? О самих демонах, о полукровках, о правах и обязанностях их жен и любовниц. Ну вот не верю, что те, кто окружает меня сейчас, без прикрас и утайки ответят на нужные мне вопросы. Книги. Вряд ли в книгах есть необходимая мне правда. Слуги. Слуги, конечно, знают многое, но вряд ли из первых рук. А слухи и домыслы мне не нужны. папуля, его бы еще найти и попутно почки отбить ногами. Мысли непроизвольно переключились на ледяного дракона, замешанного в моем создании. Я недовольно вздохнула. Стоило начать думать об этом чокнутом экспериментаторе, как сразу портилось настроение и просыпалась жажда убийства. Понимаю, глупо, но эмоции бурлили. С одной стороны, я должна быть ему благодарной. Если бы не он и его ампула, я бы умерла, потому что завершить процесс инициации невозможно без контроля вампира. Я бы просто умерла от интоксикации, потому что завершающим штрихом должен быть глоток крови того самого вампира. Его мне заменила именно ампула. И эта же ампула содержала в себе магическую составляющую, которая прижилась во мне и стала моей сутью. В общем, спасибо, папа. С другой стороны, если бы не он, ампулы бы не было вовсе. Как и той злополучной поездки в лес. Четверых умерших людей и мутанта меня. В итоге, при случае обязательно скажу спасибо. Хуком справа. В печень. Так, надо будет уточнить уместно, где у драконов печень. Повеселев от последней мысли, закончила умываться и, подняв голову, подмигнула своему отражению. Отражение многозначительно улыбнулось в ответ, и настроение окончательно стало добродушным. Так, значит, учеба и контроль над желаниями — вот те два пункта, которым мне необходимо следовать, пока я не стану уверена, что мне ничего не грозит, как со стороны окружающего мира, так и со стороны загадочного в своих желаниях Юмирая. Почему загадочного? Да потому. Потому что меня очень удивляет его желание жениться. Вот так, сходу. Понятно, что я вроде как весьма удачная партия, потому что высший вампир с тотемом и магичка. Непонятно иное. Зная мой упрямый и непослушный характер, который он озвучил без прикрас, он, тем не менее, все равно этого хочет. И меня хочет. Стоп, не туда мысли. Об этом мне сейчас вообще лучше не думать, если не хочу встретить утро глубоко замужней. Хотя мысль забавная. Хмыкнув себе под нос, я аккуратно перевязала платок, расправила и немного сбрызнула водой юбку, сняла с нее найденный листик и, покрутив в руке, кивнула своим мыслям. Нет. Замуж рано. Сначала информация. Потом соблазнение. Затем перевоспитание. После пары скандалов с выяснением отношений предпоследним штрихом будет безоговорочное признание моих желаний. А уж последним аккордом, так уж и быть, свадьба. Мечтательно прикрыв глаза, удовлетворенно мурлыкнула. План был идеальным. Интересно, как на него будет реагировать Юми? Наверняка будет сопротивляться и пытаться начать с конца. Ха! Черт побери! Давно я так не радовалась жизни! В итоге, пробыв в комнате еще минут 10, вниз я спускалась довольная собой и благожелательная к миру в целом. Цель определена. Средства для ее достижения в наличии, то есть я сама. И остается дело за малым. Начать реализовывать план и надеяться, что никто из посторонних в него не вмешается. А кто может мне помешать? Замедлившись на лестнице, попыталась прикинуть список. Список оказался мутным. Для начала живущий по соседству филин. Да, этот индивид может мне помешать из одной лишь вредности. Вторым пунктом шла, как ни странно, мать. Ее планов касательно меня я до сих пор не знала. Третьим пунктом я не сбрасывала со счетов клан Шиная, члены которого могли попробовать мне отомстить. Престиж ее величества, конечно, очень велик, но местные вампиры настолько непредсказуемы, что с них станется взорвать весь особняк вместе со мной, а потом заявить, что случайно. Четвертым пунктом шел папуля. Да, его я тоже включила в список. Уверена, ему будет интересно, удался ли эксперимент, и рано или поздно, но он узнает, что им стала именно я. Пятые и прочие пункты я пока оставила незаполненными, но все равно не отбрасывала. Общий известный фактор западло любил вмешиваться даже в самые безупречные планы, что уж тут говорить о моих набросках. Что ж, не будем забывать обо всем этом, но и откладывать тоже не будем. Пожалуй, приступим прямо сейчас. Я зашла в столовую и, окинув взглядом накрытый обеденный стол, с удивлением отметила, что он накрыт на троих. Не поняла. Майнер тоже решил к нам присоединиться? Вот уж чего не хочу. Лилу, а почему на троих? У нас гость, леди Виктория. Лорд Юмирай распорядился накрыть и на него. Они сейчас в кабинете, подойдут через пару минут. У-у-у. Что это за гости такие незапланированные? Достаточно нейтрально кивнув, хотя во мне смешалось раздражение с любопытством, я не решилась отправиться в кабинет, чтобы попытаться подслушать. Вряд ли это сработает второй раз. К тому же они сейчас подойдут сюда сами. Лучше, пожалуй, быстренько перекушу, чтобы не подавиться под посторонними взглядами. Устроившись на своем месте, я успела лишь наложить на тарелку с ближайших блюд. Как со стороны коридора послышались голоса, а через несколько секунд в столовую вошли двое. Успевший умыться и переодеться Юмирай и пока еще незнакомый, но довольно молодой и очень симпатичный блондин. Не альбинос, но очень близко, невероятно белые, коротко стриженные волосы, белые брови, белые ресницы, белоснежная кожа, но при этом ярко-синие глаза. Мужчина отличался довольно высоким ростом, под 2 метра, крепким телосложением, уверенной, чуть пружинищей походкой, что намекало на его бойцовские качества, и широкой, белозубой улыбкой. Именно она предназначалась мне, стоило ему зайти в комнату. «Леди Виктория». Низкий голос, едва уловимый хрипотцой, приятно удивил, но улыбаться в ответ я не торопилась. Если филин мне не понравился с той секунды, что я услышала его голос, стоя за дверями и подслушивая, то этот... Этот мужчина не сказать, что не понравился, но насторожил с первой секунды своего появления. Кивнув, я не отводила глаз с его лица, и спустя 3 долгих секунды до меня наконец дошло. Он не вампир. Он... Медленно отложив вилку, чтобы не соблазниться и не воспользоваться ею, как оружием. Я чуть наклонила голову на бок, раздумывая, смогу ли пробить ему печень без кастета, и иронично подтвердила. «Верно. Вика. Без убийства». Стоящий рядом с драконом Юмирай понял мои намерения быстрее незнакомца, но настораживаться или бояться не торопился. Наоборот, усмехнулся и сел на место между нами. Дракона очень нелегко убить. Но никто не мешает попробовать. Ответив тихо и с улыбкой, сама все это время смотрела в озадаченные синие глаза. Блондин откровенно не понимал моей злости. «А вы представиться не хотите?» «Виктория, это лорд Каллахэм. Ледяной дракон клана Сапфира. Твой...» «Да, папочка, я в курсе. А что же лорд Каллахэм забыл здесь, так далеко от драконьих гор? Неужели заблудился? Знаете, я знаю прекрасный маршрут. Он, конечно, не в драконьи горы, но тем не менее, тоже интересный». Все еще улыбаясь, но чувствуя, что улыбка с минуты на минуту превратится в оскал, я не отводила глаз, одним взглядом отдавая ему всю свою боль, которую мне пришлось пережить по его вине. Гибель знакомых, свое сумасшествие в первую ночь, долгие часы отстаивания своей личности в ночь обретения тотема. Я не собиралась оставлять себе ни капли боли. Родная кровь, ее зов, который я услышала на 3-ю секунду его нахождения в столовой, позволяла мне это сделать. «Виктория». Зрачки дракона расширились до такой степени, что заполнили собою всю радужку, а сам он пошатнулся и схватился за спинку стула. «Да, папа!» Вилка, которую я все-таки взяла, с неприятным хрустом переломилась, и на стол упали 2 половинки. «Что-то не так?» «Не так». По виску блондина скатилась капля пота, выдавшая истинное положение дел. Сейчас его раздирала та же боль, которую не так давно испытала я. Не такая сильная, но в то же время более концентрированная. Как я отправила ему этот посыл, было довольно сложно объяснить. Это было скорее на уровне эмоций, чем действий. Но я не жалела. Может, так до него дойдет, что священна любая жизнь, а не только драконья. Что абсолютно любое существо может страдать, а затем отдать свою боль Создателю. Тому, кто даже не представлял, на что обрекает подопытный материал, вручая ампулу в руки убийцы. «Вика, хватит!» Вздрогнув, когда мои ледяные пальцы накрыла горячая ладонь Юмирая, я перевела на него невидящий взгляд и лишь тогда сморгнула. Сколько времени прошло? Судя по бледности дракона, не меньше 10 минут. Что ж, пожалуй, с него хватит. Мужики вообще существа хлипкие. Медленно вытянув пальцы из-под ладони ястреба, я прикрыла неожиданно заслезившиеся глаза и кивнула, прошептав. «Да, на сегодня хватит». В 3 метрах от меня на стул рухнул ледяной дракон, которому отказали ноги, а я лишь тонко улыбнулась. Сейчас голос крови шептал, что папочка находится на грани нервного срыва. Бедняжка. Не ожидал, что дочка будет так рада. А чего ожидал? Что я распахну дочерние объятия и буду безмерно рада его приезду? Наивный. В тишине и напряжении прошла минута, другая. Я успокаивала кровь, набатом бьющую в ушах. Каллахем пытался успокоить нервы, а Юмирай просто не мешал. Да уж. Обед удался. Спустя 10 минут, а может и все 15, я вспомнила, что голодна, и скептически глянула на пришедшую в негодность вилку. М-да. Держи. А сам? Я уже поел. Криво усмехнувшись, Юмирай буквально вручил мне столовый прибор, а затем налил в бокал вина и иронично отсультовал нам обоим. За воссоединение семьи? Вика, не злись. Признай, ты хотела с ним познакомиться. Отпив и неожиданно подмигнув, мужчина улыбнулся еще шире. Зато теперь мне есть у кого просить твоей руки. Кстати, Каллахем не против. Чш! Едва не подавившись кусочком мяса, я нервно отбросила вилку в сторону, и она, бренча, покатилась по столу. Забудь! Что именно? Все! С какой стати? Глухо рыкнув, потому что не смогла так сходу подобрать внятных и цензурных слов, я перевела взгляд на веселящегося вампира, на задумчивого дракона и процедила. Так, уважаемые, запомнили. Если кто-то рискнет решать что-то за моей спиной, то жить этот кто-то будет недолго и несчастливо. А если у кого-то возникнет желание намекнуть мне на местные законы и правила, то этот кто-то будет не только послан, но и сопровожден в места не столь отдаленные. Надеюсь, я доступно выражаюсь? Не очень. Хорошо. Объясняю более доступно. Раздражение накатило вновь, но в руках я себя пока держала. Когда и за кого выйти замуж, я решу сама. И никто не имеет права ни запретить мне это сделать, ни указывать, с кем именно надо сочетаться браком. Если ты, мой палец угрожающе уткнулся в до сих пор бледного дракона, рискнешь заявить на меня права и попытаешься подчинить зову крови, то это будет последнее, что ты сделаешь в своей трагически оборвавшейся жизни. «Ну а ты?» Переведя тяжелый взгляд на иронично приподнявшего бровь Юмирая, я криво усмехнулась. «Продолжая решать мою судьбу за моей спиной, рискуешь тем, что я отвечу тебе взаимностью и буду реализовывать свои планы за твоей спиной, соответственно, не ставя в известность тебя. Теперь понятнее?» Отчетливо видя, как мои слова разозлили лорда, я не собиралась брать их назад. Я права, и он обязан это понять. Он сам сказал, что я личность, а с личностью должны считаться. Да, Вика, все предельно понятно. Все-таки кивнув, хотя и несколько нервно, мужчина недовольно качнул головой и тихо добавил. И все равно мне кажется, что тебе стоит начать вязать. Говорят, вязание успокаивает. Ты слишком напряжена. А то как будто повода нет. Я подумаю. Снова прикрыв глаза, пожалела, что не пью. Да, выпивка бы сняла немного напряжения. К сожалению, я на дух не переносила алкоголь и могла от силы выпить 50 грамм вина, а потом меня просто тошнило. Что ж, будем снимать незапланированный стресс едой. Куда там улетела пока еще целая вилка? Кстати, лорд Каллахэм, откуда вы узнали, что я здесь? Несколько нервно кашлянув, дракон почему-то посмотрел не на меня, а на Юмирая, что сразу насторожило. Виктория, я бы хотела обсудить это с тобой наедине. Но ты сейчас так раздражена, что я не уверен. Замявшись, мужчина выглядел настолько несчастным, что моя интуиция моментально забила тревогу. Скажите, а вы правда хотите пожениться? Простите? Вилка повторила судьбу предшественницы, звонко переломившись, и в комнате наступила гнетущая тишина. Вика, разве ты оставила свои планы в отношении меня? Один лишь Юмирай чувствовал себя как дома. Сидел, сложив руки на груди, и ухмылялся. В моих планах не было свадьбы! Я не выдержала его издевательского тона и рявкнула так, что на висевшей над нами люстре всколыхнулись и тихо тренькнули висюльки. У драконов тоже не обязательно жениться. Тихо пробормотал дракон после очередного гнетущего молчания. Достаточно того, что двое, стремящиеся создать пару, просто скажут об этом друг другу. Папочка, заткнись, а! Каюсь. Я начала хамить. Это было так же неприятно, как если бы за столом вытащили чье-то грязное белье и начали им размахивать во все стороны. Я по ухмыляющемуся лицу Юмирая вижу, что ему одного моего «да» будет достаточно, чтобы он посчитал наши отношения узаконенными. Ему вообще плевать на официальные законы. Он вообще демон. Тихо, Вика, тихо. Что-то ты действительно разошлась не к добру. Кстати, а с чего мы вообще начали разговор? Простите, вспылила. Несколько раз глубоко вздохнув, я ненатурально улыбнулась Каллахэму и коротко кивнула. Так что там об информации, которую вы хотели мне сообщить наедине? Не стесняйтесь, вы можете изложить ее при лорде Юмирае. В настоящий момент он мой опекун, и у меня нет от него секретов. Хорошо, если ты настаиваешь. Снова откровенно занервничав, дракон шумно выдохнул и, наконец, собрался с силами. Этот эксперимент задумывался мной довольно давно. Проблема была не столько в исполнителе, сколько в недостающей части крови. Понимаешь, в общем, наверное, я не буду вдаваться в подробности, но буквально несколько месяцев назад в мои руки попал тот самый недостающий элемент — кровь и суть высшего вампира — женщины. Ранее эксперимент срывался именно по этой причине. В составе не хватало именно женского начала. В общем, образец был создан. Кроме всего прочего, в него пришлось добавить сути и крови двух лордов — лорда клана и лорда рода. На этом настоял Димитра, который был моим ассистентом. Эти две составляющие не меньше первых важны в инициации, потому что именно они отвечают за превращение человека в вампира. Что-то он долго рассказывает, не к добру. Хмуро кивнув, потому что уже знала это сама, вторым кивком предложила продолжить. А теперь к сути твоего вопроса. О том, кто в результате эксперимента стал птенцом, мне сообщило Ее Величество. Потому что именно она была женщиной, давшей свою кровь. На этот раз тишина была вообще мертвой. Я не могла поверить в его слова. Но шокированная не меньше меня интуиция робко пискнула, что он не лжет. Моя мать сама — ее величество? Ужас! Юмирай, ты знал? С трудом повернув голову в сторону бледного ястреба, я и без его ответа поняла, что нет. Да, ну и что тут сказать? А ее величество что думает по этому поводу? Она несколько шокирована тем, что эксперимент удался. Дракон нервно улыбнулся и отвел взгляд. Вика, понимаешь, у дракона и вампира не бывает детей в силу слишком большого различия генетического материала. Несколько лет назад мы с Амидайлой очень серьезно думали на эту тему и даже пробовали иные варианты. Стоп-стоп! Как бы ни была я шокирована, но его слова навели на довольно странные мысли. Вы, простите, в каких отношениях с ее величеством? Ну... Сегодня я впервые увидела, как краснеет абсолютный блондин. Нервно сглотнув, я не желала верить в происходящее. Для меня это было дико. Меня сделали только потому, что эти двое хотели ребенка и не могли его родить естественным путем? Я, ставшая случайной участницей эксперимента, теперь едва ли не принцесса? Простите, что-то мне не очень хорошо. Встав из-за стола, при этом с грохотом опрокинув стул, я на деревянных ногах вышла из комнаты, оставив в ней одного подавленного дракона и еще одного хмурого вампира. Сейчас мне было не до них. Сейчас меня, как ни странно, волновала своя собственная нервная система, которая с трудом справлялась со свалившейся на нее информацией. Господи! И черт меня дернул поехать в этот лес!